Какой будет эта война? Анализ интересов. Погоди, тебе не обязательно бросать нынешнюю работу. То, о чем мы с тобой потолкуем в этой главе, пригодится в следующий раз, когда тебя в очередной раз уволят и как кутенка возьмут за шкирку и выбросят снова на улицу. То, о чем мы сейчас поговорим, просто мотай на ус. Ну и не забывай о том, чтобы не очень-то переработать на нынешнем месте. Всегда можно придумать что-то такое, что облегчает жизнь. Ради этой придумки стоит даже особо потрудиться. Кстати, по этой причине я выдумал каламбур, которым очень горжусь. Я готов сколь угодно много трудиться, лишь бы не работать. Итак, когда-нибудь ты придешь домой и опять не сможешь объяснить родным ни почему тебя уволили, ни почему не выплатили расчет. Конечно, ты привык начинать с нуля, и поэтому спокойно примешься за поиски новой работы, но не ищи ее так, как искал предыдущую. Мы склонны жить по привычке. Уйди от той модели последующего трудоустройства, которую любезно подсказывает тебе жизненный опыт. Брось ее на заплеванный асфальт. Почему? Давая рекомендации по подготовке к жизни наших детей, Маккей в своей книге «Как уцелеть среди акул» писал: «Независимо от того, насколько безопасна та маленькая ниша, которую, как им думается, ваши дети себе подыскали в мире, где капитализм постоянно уничтожает свои собственные создания, характер их работы обязательно изменится. А значит, изменятся и навыки, необходимые для ее получения, равно как и потребность в них. В результате они не только не смогут просидеть на одном месте в ожидании золотых часов, но не исключено и то, что им снова придется отправиться в жестокий, опасный мир, чтобы продавать себя на рынке. Так почему нужно попытаться оторваться от диктата собственного опыта? Да потому, что пока ты гробил здоровье на последнего босса-мошенника, мир изменился. Изменился рынок труда, изменился спрос на те или иные профессии, в конце концов, изменился ты сам. Ты стал партизаном. Не руби шашкой наотмашь и не спеши сжечь мосты. Может быть, тебе стоит выдержать марку? Если за спиной у тебя есть багаж серьезного опыта, и если есть шанс этим воспользоваться, то не стоит идти в дворники. Хотя бы для того, чтобы не испортить трудовую книжку. Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые, не смущаясь, включают при трудоустройстве в свое резюме вот такие фразы. «Был безработным», «подрабатывал грузчиком», «был дворником». Есть тысячи граждан, которые мечтают о том уровне пособия по безработице, который принят, например, в США. Это мечта почти каждого мигранта. Но граждане США чаще предпочитают терпеть нужду, но не садиться на welfare. Если ты хоть однажды жил на пособии по безработице, значит, ты в чем-то ущербен. Если в твоей трудовой книжке после записи «менеджер» стоит дворник, значит, ты паршивый менеджер. Реши. Не лучше ли потерпеть? Может быть, стоит даже блефуя и играя в преуспевающего, найти более достойное место? Имей в виду, что ты можешь выбирать не только работодателя. Перед тобой всегда есть возможность сделать ставку на собственный профессионализм и автономность. То есть, возможно, что тебе нужен не работодатель, а заказчики на те товары, которые ты можешь производить, или на те уникальные услуги, которые ты можешь оказывать, не идя в найм. Таким образом, есть несколько вариантов. Найти новую работу на чью-либо фирму, найти заказчиков, найти партнеров, чтобы вместе искать заказчиков. В двух последних вариантах артшланг пригодится тебе не для того, чтобы выигрывать войну с работодателем, а для того, чтобы оседлать партнера, побольше выжить из заказчика и взнуздать свой собственный персонал. Но займемся более распространенной схемой. А за советами по работе с компаньонами и персоналом ты всегда можешь обратиться к множеству иных умнейших книг. Раздумывая о том, какая работа тебе нужна, попытайся вычислить, как на это же занятие могли бы посмотреть другие люди. Более удачливые и более несчастные. Это полезно. Мне так кажется. И вот почему. Когда-то в Цейском ущелье у кромки ледника мы с напарником встретили группу альпинистов. После долгого подхода они готовились к выходу и работе на заснеженном льду. Один из них, озирая открывшееся снежное поле, с восторгом продекламировал: «Вот тут-то наша пахота и начинается». Слово «пахота» в его устах прозвучало так, будто оно пишется с большой буквы. Им предстояло, сменяя друг друга, топтать тропу в глубоком снегу. Я не понял тогда и не понимаю до сих пор, почему перспектива этого тупого труда так воодушевляла альпиниста. Из-за того, что люди по-разному видят одну и ту же работу, работодатель всегда имеет в своем распоряжении тех, кому труд на предлагаемом месте не покажется тупым и дебильным. Ты уверен, что работа, о которой ты мечтаешь, действительно хороша? Хорошо бабульке в стеклянном стакане сидеть в устье эскалатора метро. Сидит, глядит, зарплата идет, и старушка довольна. Я знаю множество ребят, которые на такой работе рехнулись бы. Они согласились бы на этот каторжный труд, ну, никак не меньше, чем за 1000 баксов. Если занятие, на которое ты положил глаз, достаточно тупо по своей природе, то оправданием этой траты времени может быть очень мало причин. Две из них – высокая зарплата и хорошие перспективы в ближайшем будущем. Обрати внимание на важный момент. Твой потенциальный работодатель и его партнеры делают деньги на извлечение прибавочной стоимости. Люди делают нечто. На это нечто они тратят труд, сырье, время и деньги. Потом готовое нечто они продают за деньги, которые покрывают все накладные расходы. Стоимость труда, сырья, времени и денег. И у них еще остается навар – прибавочная стоимость. Свою прибавочную стоимость должен извлекать и ты. Если хочешь не быть бедным, то должен сделать так, чтобы твои доходы были выше накладных расходов. В чем твои накладные расходы? Еда, жилье, семья, образование, время, здоровье, отдых, развлечения и так далее. Если на что-то не хватает, значит, ты не извлекаешь прибавочной стоимости и нет смысла заниматься избранным делом. Можно ли снизить накладные расходы? И можно ли снизить те расходы, которые, лукавя с самим собой, ты пытаешься от себя скрыть? Я имею в виду расход здоровья и жизни. Ты в минусе не только тогда, когда вынужден выносить вещи на базар или продавать родительский дом. Ты в минусе и тогда, когда каждый день не увеличивает твой капитал, который можно передать своим детям. Так обеспечит ли новое занятие достаточный уровень твоей прибавочной стоимости? Бывает работа типа «один из многих». Часто есть смысл искать работу иного типа «один над многими». Или, по крайней мере, сам по себе. Но в том случае, когда ты имеешь шанс в толпе многих оказаться лучшим, бывает правильным ввязаться в соревнования, хотя, опять-таки, лишь для того, чтобы стать одним над многими. Так ты по-прежнему уверен, что работа, о которой ты мечтаешь, действительно хороша?